сообщая таким образом, дали задержанные при аресте какие-нибудь показания или нет. Если заявление было, шеф ограничивался несколькими вопросами общего характера, дабы арестант не сказал чего-нибудь такого, что противоречило бы его первоначальному заявлению и могло быть использовано против него в суде. Если же показаний не было, шеф отключал тормоза. Обычно под рукой у него имелись все документы против стоявшего перед ним в слепящем свете человека. И только умный преступник понимал цель этого шоу и знал, что не обязан отвечать на треклятые вопросы. Тем более, что в результате такого интервью ему светил долгий срок в комнате с одним окном в здании вверх по реке. Парад навел на Клинга смертельную тоску. Как всегда, он словно в сотый раз смотрел одну и ту же постановку. Время от времени она прерывалась отдельными хорошими номерами, но в остальном все это были перепевы старой песни. Когда на сцене появился восьмой арестант, и шеф подверг его принудительному допросу, Клинг начал клевать носом. Сидевший рядом следователь легонько толкнул его в бок. «Рейнольдс, Ралф», — зачитал начальник. «Изола, 4. Пойман во время ограбления квартиры на Третьей Северной, без заявления. Что скажешь на это, Ралф?» «На что?» «Часто этим занимаешься?» «Чем этим?» «Воровством». «Я не вор». «Зачитаем документ». «Арестован в 1948 году за кражу со взломом. Свидетельница изменила показания, заявив, что обозналась. Вновь арестован за кражу со взломом с отягчающими обстоятельствами в 1952. Осужден на 10 лет с отбыванием в тюрьме Каслвью. Освобожден условно за примерное поведение. Так что, Ралф, опять за свое принялся?» «Никак нет. После освобождения завязал». «А чем же ты занимался в полночь в этой квартире?» «Да просто выпил немного и перепутал дом». «Что значит перепутал дом?» «Думал, что пришел к себе». «А где ты живешь, Ралф?» «На... ну...» «Так где же?» «Ну, на 5-й Южной». «А взяли тебя на 3-й Северной. Надо быть пьяным в стельку, чтобы так далеко забраться». «Да, наверное, я был сильно пьян». «Хозяйка заявила, что ты ударил ее, когда она проснулась. Это правда?» «Нет, я не бил ее». «А она говорит, ударил». «Неправда». «А доктор подтверждает, что ей нанесли удар в челюсть. Что скажешь на это?» «Ну, может быть». «Тогда или нет?» «Ну, возможно, когда она закричала, я разозлился. Ну, в общем, я думал, что пришел домой, вот и...» «Ралф, ты пытался обобрать ту квартиру и был пойман на месте преступления. Может, скажешь нам правду?» «Да нет, я попал туда по ошибке». «А как ты вошел?» «Но дверь была не заперта». «Это в полночь-то?» «Ага». «А может, ты открыл замок отмычкой?» «Нет». «Ну нет, ну зачем же? Ну я думал, что это моя квартира». «А для чего тебе понадобились воровские инструменты?» «Мне? Это не воровские инструменты». «А что же? У тебя с собой были стеклорез, ломик, пробойник, дрель, сверла, 3 пластмассовых пластинки и 8 отмычек. По-моему, типичный воровской набор». «Нет, я плотник». «Плотник, плотник, это точно. Мы произвели обыск в твоей квартире, Ралф, и нашли там кое-что интересное. У тебя всегда хранятся дома 16 наручных часов, 4 пишущие машинки, 12 браслетов, 8 колец, норковые палантины и 3 серебряных столовых набора.